На воробином пати катаны в кураже. Новая партия молочка в продаже. Этого дерьма у нас целая машина. Кто его поставляет? Этих половина. Делить от Бога хитрая скотина. Он разыскивает его ЦРУ и Интерпол. Необычайным ростом природа наградила. 2.5 метра? Нет, лишь половина. У Эдуарда была баба с именем Любовь. Раз изменил он ей, заиграла кровь. В отместку мама зарядила между ног сильно. Теперь я из у Эдика только половина. В джипе Эдик ушала, водила миньет. Задела пяткой проводку, выключился свет. Под капотом вдруг что-то заискрило, и от тачки осталась только половина. Пришел он в церковь: спасите жизнь мою. Святой отец ответил, почесав бороду: я перед Богом замолю твою вину, если принесешь мне своих денег половину. Эдик половина, половина. С деньгами везет, а по жизни не сильно. Пацану хочется жить красиво, но достается ему только половина. Эдик наш кем? Наш кем, наш кем. На тёлке говорят, что сырая цель не очень. Я-то его знаю тысячу лет. Тысячу лет. Просто он не тренирует мысль. Не дрочь, поступил в универ, но перешел на заочку. Почему-то никто до сих пор не узнал, что учебу Эдик так и не закончил, но что-то на Эдика может порчу. Глаза змеи, три тонны моча, кишки курей, взять предков мощи. Все настоять в дубовой бочке, подмешать еду, в кое он не разборчик. И тут понеслось, Эдику не везет. Новое падение обещает каждый взлет. Его жизнь не сладка, для всех загадка. Словно детективных линий сложный переплет. Как ни крути, но всегда половина. Получить все сразу не судьба, как Винни-Пух у нас. Не здесь сином, не драться синим. Попробовать убиться нахуй новопоситом. Эдик половина, половина. С деньгами везет, а по жизни не сильно. Пацану хочется жить красиво, но достается ему Эдик половина, половина. С деньгами везет, а по жизни не сильно. Пацану хочется жить красиво, но достается ему только половина.